Ну что, друзья, наше общение, первая часть подходит к концу. Я очень рад, что мы с вами люди разумные, способны делать выводы, решения, подводить итоги каждому дню, каждому часу, даже этому общению. Мы можем какой-то вывод подвести. Я желал бы прочитать еще раз место Священного Писания, которое у нас стоит в основании нашего общения. Это Евангелие от Луки, глава 11, 23 стих. «Кто не со мною, тот против меня». И кто не собирает со мною, тот расточает. Первое, что я хотел бы задать вопрос, а ты с Господом или нет? На этот вопрос может ответить только каждый сам человек. Я не могу сказать, с Господом ты или нет, потому что я не знаю твоего сердца, твоих намерений, желаний твоих, я не знаю абсолютно. Это принадлежит тебе. Знает об этом Бог, знаешь об этом ты. Второй вопрос я бы хотел задать, а ты желаешь бы быть вместе с Господом? Когда и где? Знаете, иногда люди хотят так, здесь на земле быть без Бога, а там на небесах с Богом быть. Поэтому нам, знаете, вот нужно тоже самим себе дать отчет, когда бы я хотел, со скольки лет я хотел бы быть вместе с Господом. Слово Божие говорит, кто не со мною. А я сегодня не хочу говорить, кто не с ним. Я сегодня хочу говорить, кто с ним. Чтобы у нас было это желание вместе с ним быть. Для этого, знаете, я бы хотел некоторые примеры привести. И после этого сделать небольшой вывод. Вообще, когда я спрашиваю у людей, как твое состояние. Вот я вспомнил одну молодую женщину. Она посещала собрание, а потом увлеклась этим миром и перестала посещать собрание. Ожесточилась, а потом года через два мне посоветовали, ты ее посети. У нее сейчас немножко помягче стало состояние. Я ее посетил. Она далеко от нас жила, как раз был в том районе, думаю, заеду, посещу ее. Приезжаю, спрашиваю, ну как, Полина, у тебя дела? О, у меня хорошо, все нормально, пригласила меня к себе домой. Захожу я к ней в комнату и опять задаю тот же вопрос, как у тебя дела? Она говорит, да что ты, да у меня хорошо, Бог со мной. Вы не думаете, что меня Бог оставил. Бог со мною. Вот посмотрите, у меня вот Библия, и детская Библия, и взрослая. Вот мы с сыном читаем эту книгу, и Бог с нами. Хорошо, говорю, у меня к тебе вопрос, а ты с Господом или нет? Она сразу как-то немножко, знаете, неожиданный вопрос, потом говорит, а я нет. Бывает такое, друзья, что Бог с нами, а мы нет. Я хочу сказать, к удивлению, бывает такое. Бывает. Я прочитывал вчера, вот у нас на собрании тоже проповедовал Слово Божие, и прочитывал, как это было у народа израильского. Они оставили Господа и говорят, Бог оставил нас, и его нет здесь, и начали служить богам. А написано, слава Господня была там, в доме их. До тех пор, пока не пришло наказание, и написано, сошла слава Господня к порогу дома. Был с ними Бог, а они говорили, нет, с нами Бога нет, вот, и делали, что хотели. То есть такое может быть, друзья. Недавно едем мы с конференции с Донецкой, с братом на машине. На таможне нас просят, подвезите, пожалуйста, сотрудницу. Там ДГИ. Ну, берем ее с собой. Едем, расстояние небольшое, там километров, может, 15, думаю, надо же поговорить с ней. А Господи, спрашиваю, вы Евангелие читаете? Она говорит, нет, не читаю. Ну, какие же первые вопросы можно задать? И дальше следующие. Говорю, вы, наверное, ее не понимаете? Она говорит, да нет. Может, у вас есть Евангелие? Нет Евангелия? Есть у меня Евангелие. Ну, наверное, у вас нет времени ее читать. Да нет, и время есть. Ну, а почему же вы не читаете ее? Ну, откровенно скажу, не хочу читать ее. Не хочу, мне не нравится ее читать. Ну, так хорошо, что откровенный разговор. Спрашиваю, вы, наверное, вообще не верите в Бога? Да как же не верю? Верю в Бога. И молитесь Господу? Конечно, молюсь, а как же вы хотите? Ну, обстоятельства заставляют молиться, знаете, вот ребенок, болезнь, трудности, молюсь Богу. И вы не хотите, чтобы он вас слышал? Нет, нет, я хочу, чтобы он меня услышал. Но, наверное, это будет нечестно. Вы не хотите его слово читать и слушать, не хотите, но хотите, чтобы он вас слышал и вам отвечал. Это честно будет или нечестно? Он так немножко задумалась. Говорю, вы знаете, мы сегодня живем в такое время, когда дети хотят, чтобы их родители слушались. Я не ошибаюсь? Она говорит, нет, не ошибаетесь, это правильно. Правильно или нет, друзья? Хотите, чтобы вас родители слушались? Я нередко и спрашиваю у детей, ну как мама слушается или папа улыбается? улыбаются, друзья. Я не задаю вопрос, ты слушаешься папу или с мамой. Сейчас другое время, когда дети хотят, чтобы мама и папа слушались их самого детства, самого малца. Я хочу сказать, а мы немногим отличаемся. Мы точно такого настроения. Мы бы очень хотели, чтобы нас папа с мамой слушались. Дальше я говорю, еще у нас такое время, когда жены хотят, чтобы их слушались мужья. Она, ну а почему бы и не так? Ну почему я должна слушаться мужа? Почему бы он меня не должен? Что, мы разве не одинаковые люди? Я говорю, вот в том-то и вопрос, что в Священном Писании это написано, что жена должна повиноваться. Видимо, вам не нравится слово Господне. Но говорю, и еще один вариант. А мужья хотят, чтобы Бог их слушался? И вообще люди хотят, чтобы их Бог слушался? Ну тоже неплохо. Тоже неплохо, если Бог нас слушался. Но Бога такого нет, который бы слушался нас. Нет такого Бога, которым мы могли бы управлять. Есть наоборот, есть, если есть Бог, то мы должны покориться Ему, и мы должны Его послушаться. А как в нашей жизни, друзья, вы посмотрите на свои молитвы, на свое отношение к Слову Господнему. Вообще, вот что мы ищем у Бога? Какое вот мы идем на общение, мы молимся Богу? Скажите, для какой цели? Что мы хотим? Когда мы берем Евангелие, что мы хотим здесь найти? Я вам скажу, друзья, что мы хотим найти. Мы хотим найти, что Бог мне обещал сделать. Как получить от Него просимое, помолиться, чтобы Бог меня благословил? Вы знаете, мы Богу все найдем. Найдем Ему, что Он должен сделать нам и когда должен сделать. Мы даже до такой степени доживаем, что Господь сказал, был я болен, вы посетили меня. Мы говорим, Господи, посети вот того больного. Мы ему работу найдем. И больного посетить, и в работе меня благословить. И тут написано, кто не со мной, тот против меня. Вот. А мы говорим, нет, Господи, ты будь со мной, не я буду с тобою. У нас этой мысли это и нет. Чтобы мне быть всегда с Господом. У нас чаще мысли, Господи, ты со мною будь. Ну, посмотрите на свои молитвы, так у нас или нет, друзья? О чем мы молимся? Господи, разреши мне быть с тобой, или молимся, Господи, ты будь со мною? Давайте мы честно признаемся. Давайте мы кого-нибудь спросим. Вот сестричка первая сидит. Пожалуйста, как ты думаешь, о чем ты больше просишь? Чтобы Господь с тобой был, или чтобы ты была с Господом? Ну, друзья, это честное признание. Я хочу сказать, так оно и бывает в нашей жизни. Мы больше просим, Господи, Ты прибудь со мною. Я знаю, куда мне идти, знаю, что делать. И уж если говорить о том, что кто с кем собирать должен, то мы говорим, Господи, Ты со мной собирай. Ты меня в работе благослови. Ты мне вот то и другое пошли мне. Во всех вопросах мы Его заставляем, чтобы Он собирал с нами. А Слово Господне говорит наоборот. Ты должен идти с Господом. И ты должен собирать с Ним. Вот на это я бы и хотел больше обратить внимание, друзья. Я бы хотел, чтобы мы это поняли. Если мы это уже поняли, то мы не зря сегодня здесь, друзья. И я думаю, что многим-многим нужно пересматривать сегодня свое отношение с Господом и попытаться не Бога покорить себе, а самому покориться Господу. Прошло у нас на этой неделе молодежное общение. Ну как, мы проводим общение для студентов и молодежи. И тема у нас была «Ты живешь для чего, если у тебя цель жизни?». Прошло общение, после этого подходит один молодой человек, говорит, я хочу поговорить с вами. Ну мне минут на 20. Ну хорошо, давайте минут на 20. Отходим в стороночку с ним. Давай, говорю, познакомимся поближе. Называю, как меня зовут. Он называет, как его зовут. Познакомились мы вместе с ним. Ну, а теперь, говорю, рассказывай, что у тебя. Ответьте мне, пожалуйста, что со мной случилось. Вот в это воскресенье, говорит, я домой пришел поздно. Вот спать я не хотел. Потом решил уже, ну что, уже второй час ночи, надо ложиться спать. Только я лег спать, и говорит, на меня что-то как навалилось, как начало меня душить. Я, говорит, хотел закричать, ничего не могу. Сбросить не могу, стучать ничего не могу, говорит, я вижу, что-то навалилось, через него ничего не вижу, душит меня и все. Потом, говорит, я уже кое-как и крутился, и все, смотрю, сестра прошла, на меня внимания не обращает, там отец прошел, внимания не обращает, а меня, говорит, он душит и душит, что это такое, скажите, пожалуйста. А потом, говорит, вы знаете, что я еще немножко это расскажу. Пошел я, говорит, у меня друзья есть, я пошел к друзьям, вот они меня там у них там мать колдунья или бабка там кто-то. Ну и рассказывает, что она говорит, ну тебе же в армию идти, с тобой домовой прощается. А я себе думаю, не прощается, а знакомится. Разница есть, да, друзья, вместо прощания мы знакомимся. А я говорю, ей говорю, какой домовой, у меня папа и мама верующие, какой домовой, у нас домового нету. Я говорю, папа и мама верующие у тебя? А что тебе, как от змея Горыныча, несет-то? Да это я выпил сегодня, говорит. Выпил. Так подожди, тебя когда тот душил, этот бес? Воскресенье сегодня, что, вторник? Ты ничего не понял, говорю, да? Ты так ничего и не понял. Тебе, наверное, понравилась такая ситуация? А он говорит, а вы знаете, я вам еще одну беду расскажу. Я как прихожу к молитвенному дому, мне плохо становится. Я не могу, у меня дурно. Мне хочется бежать быстрее отсюда. Что это со мной? Как вы думаете, что это с ним, друзья? А? Мне кажется, он попал под власть сатаны. Под зависимость от дьявола. Знал с детства о Боге, папа с мамой верующие, но решил пойти пожить, попробовать повеселиться мирской жизнью греховной. Иногда говорят, что тут в церкви нет веселья, вот там настоящее веселье. И попал под власть сатаны. Он говорит, да я и сам понимаю, что это так. Вы скажите, как выйти из этой ситуации? Ну, попасть-то легче, чем выйти, друзья, или сложнее? Мне кажется, попасть легче, очень просто. А выйти сложно. Ну, я ему рассказал, как нужно выйти. Кстати, как раз на этом собрании была еще одна девушка, неверующая, которая тоже так боялась прийти в дом молитвы. Ну, ее одна однокурсница привела ее все-таки. Сначала ко мне домой. У нее такая, точно такая ситуация. Душит на неделю несколько раз. Это жизни уже не рада. Не знаю, что делать. То я ей рассказал, что нужно сделать, как от этого избавиться. Я говорю, я сейчас с тобой разговаривать не буду, тогда она все исповедует. Все до одного греха, оккультные, гадания, все полностью исповедует в этом вопросе. Даже напиши на листочке, и вот если ты надумаешь, приходи ко мне. Говорю, приходи, там мы вместе помолимся, отречемся, совершим молитву с повелением. Вы знаете, она где-то, наверное, с месяц не приходила, не было. А потом пришла. Я говорю, ну ты что так долго не было? Она мне рассказывает, знаете, я пришла еще, маме сказала, мама меня к бабке повела еще. Бабка еще там подо мной поворожила. И я пришла домой, мне как начал душить, никогда так не душил вообще. Чуть не задушил. Вот. Вы знаете, нам-то смешно, а это же ужасы. Это же страх, я боюсь, спать боюсь, я уже места меняю, все. Ну вот после побеседы, так я смотрю, когда с ней беседовал, трудно доходит. Но человек совершенно неверующий. Помолились над ней, она помолилась, отреклась. Спрашиваю потом у этой сестры нашей однокурсницы, ну как, радуется, все нормально. А что в собрание не идет? Она говорит, некогда. А это, смотрю, опять пришла. Ну что, спрашиваю, она, вы знаете, вот столько времени ничего не было, это опять начал душить. Ну разве я тебе не говорил о том, что тебе необходимо выбор сделать, или ты Богу будешь служить, или ты будешь сатане служить, или ты будешь с ним, или ты будешь там. И вот я этому молодому человеку тоже посоветовал, правда, она говорит, я теперь уже понял, теперь я буду служить Богу, теперь понял. А этот человек, видимо, так и не понял еще, хоть из семьи верующих родителей, я ему сказал так, тут если надумаешь, приходи, а пока беседовать не буду. Ну давай, говорю, мы сейчас помолимся, чтобы Бог помог тебе вспомнить твои согрешения. Да это невозможно вспомнить, говорит, сколько я нагрешил. Вот об этом мы помолимся. Давай, ты первый помолись, а я второй. Я молиться не могу. Ну, помолился я о нем и отпустил его. Друзья, о чем, почему я это говорю? Я переживаю сегодня за молодежь. Мне часто приходится быть с молодежью, беседовать с ними. И меня очень сильно удивляет, когда люди, знающие истину, знающие благословение, где Бог и как с ним быть в общении, они откладывают на потом. Когда-нибудь я к Богу подойду серьезно, а сейчас я еще молодой, молодая, мне, мол, не надо. Я успею еще это сделать. И так, знаете, если идут налегке, иногда смотришь, ну такая пустота. Вот просто носят имя, будто жив, но там ничего живого нету. Сами себя убаюкивают, поэтому сегодня вы посмотрите, как легко воспринимают сегодня многие церкви учение о предопределении, кальвинизма, то есть о невозможности потери спасения. Такое оно приятное. И я хочу сказать, и иногда и нашей молодежи хочется тоже бы его воспринять. Вот такое, так оно нравится. Делай все, что хочешь. Помолись Господу, скажи: Господи, прости меня, прими меня, а после живи такой же жизнью, как ты и жил. И все будет нормально. И так нравится это учение. Оно, знаете, оно пытается убаюкивать. Убаюкивать человека: ты спасенный, раз ты помолился, ты спасенный. Мы недавно проводили беседу тоже с группой, подготовились к крещению, причины о неуверенности в спасении. Вы знаете, самая первая причина неуверенности в спасении — это когда его человек не имеет, а его пытаются убедить: да ничего, ты спасен, да ты ж покаялся, а он не получил спасение, он не примирился с Богом, он как жил, так и живет, а вот, да ты же покаялся, а он-то понимает, что у него жизнь мирская, и поэтому я хочу сказать: хоть убеждай его, хоть не убеждай, но смотришь, убедили его, прошло немножко времени, опять у меня нет уверенности в спасении. Опять, наверное, я не спасен. Да потому что там и нет спасения. Я бы хотел сказать: у человека, у которого нет спасения, и хоть убеждай, хоть не убеждай, он все равно не спасенный. И если даже его убедите, что он спасенный, такое убеждение не дает ему никакого спасения. Чтобы иметь спасение, нужно быть с Иисусом Христом, друзья. Нужно, чтобы не Иисус Христос был с тобою. Друзья, я хочу эту мысль хорошо подчеркнуть, чтобы вы могли понять, а чтобы я был со Христом. Ну, чтобы не Христос был на моих путях, где я хожу, а чтобы я был на Его путях и шел по Его пути. Вот тогда гарантия спасения. Если этого нет, то все это бесполезно, друзья. Ну и еще один случай я расскажу. Недавно подходит ко мне один человек, ему уже за 30 лет. У нас он в собрании в прошлом году принял крещение. Говорит: я хочу поговорить с вами. Знаете, говорит, я от счастья плачу сейчас. Какой я был безумный! Я искал в этом мире неизвестно что, говорит. Вы знаете, я впервые за все время, полгода, как я работаю, меня взял вот один из братьев к себе на работу. Я такой счастливый, я стал зарабатывать деньги. Мне открылся смысл жизни, я нашел счастье в Боге. Я так радуюсь, я так переживаю, 31 год впустую прошел. Я от счастья плачу, жизнь пришла в мою жизнь. У меня, я потерял все в этом мире. Это сегодня я нашел во Христе. И вы знаете, мне вместе с Ним хочется радоваться и благодарить Бога. Действительно, есть тот Бог, который делает человека счастливым. А мы, верующие люди, знающие о Боге, ищем счастье в мире, в развлечениях. Они прошли все это дело, говорят: не нашли мы там никакого счастья. И вот нашли во Христе и серьезно радуются. И радости этой нет, никто не может, потому что они с Господом. И вот, друзья, и Господь как раз-таки на это и обращал внимание – быть с Иисусом. И сегодня я так, знаете, рад, что у нас сегодня такое общение, когда мы можем об этом говорить – быть с Иисусом. И мне бы хотелось, друзья, чтобы каждый из нас был со Христом, был с Ним. Мне нравится одно место Священного Писания. Мне кажется, я у вас его даже когда-то читал. Прочитаю я его еще раз. Это Евангелие от Марка, 3 глава, с 13 стиха. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». 16 стих. «Поставил Симона, нарекший имя ему Петр, Иакова Заведеева, Иоанна, брата Иакова», и так далее. Я сначала хочу обратить внимание вот такой вопрос. Нужно ли нам что-то делать, чтобы нам быть с Иисусом Христом? Нужно ли? Зависит ли это от нас вообще? Или это от нас не зависит? Ну вот обращаю внимание первое на этот случай. Взошел на гору и позвал сам, кого хотел. Ну, представьте себе массу людей, немножко побольше, чем здесь. Ну, здесь у нас, вот, может быть, ну, может, 250 человек, а там, я думаю, было, может быть, 2500, может, больше, меньше, не знаю сколько. Вот зашли они на гору, и вот он называет: Симон. Так тогда объявил: я сейчас позову к себе, кто будет со мной, и называет его Симон. Ну, там же, наверное, был не один Симон, да? Это имя распространенное. Как вы думаете, как себя люди почувствовали в этот момент, когда их Господь позвал? Вы знаете, ну, Симон, наверное, которого пришел, наверное, так с радостью откликнулся и пришел. А у кого-то, наверное, так сердце забилось. Ой, только бы не меня. Неужели меня зовет? Неужели? Это ж надо идти за ним. А потом называет дальше Иаков, Иоанн. И люди, наверное, в таком напряжении, кого он еще позовет? Дорогие друзья, а мне кажется, знаете, у нас ситуация сегодня подобная. Подобная ситуация, только тогда была на горе, а сегодня в молитвенном доме. Тогда Иисус Христос был так открыто, явно в образе, так в человеческом теле, а сегодня Он с нами в духе. Мы же верим, что Он здесь с нами по своему верному обещанию. Мы молились, чтобы Он присутствовал, да и Слово Его конкретно нам гарантирует, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. И вот я вам хотел бы сказать, что сегодня точно такая же ситуация, как и там, и Господь среди нас сегодня позовет того, кого Он хочет. Но я прежде всего хотел бы задать вопрос, а ты бы хотел, чтобы тебя Господь позвал? Ты бы хотела, чтобы тебя Господь позвал? У тебя сердце переполнено страхом, не дай Бог меня позовет. Что тогда буду делать? Может, ты настолько привязался к этому миру, к этому греху, и ты же хорошо понимаешь, что значит быть с Иисусом. Может, ты привык, чтобы Иисус с тобой ходил и зовешь, и каждый раз молишься и говоришь, Господи, приди ко мне и помоги мне. А сегодня, может, тебя Господь говорит, иди ты ко мне, и будешь со мной ходить, и будешь собирать со мной. Ты готов это сделать или нет? Друзья, Господь позвал тех, кто был готов. Он же знал сердца людей. Он позвал тех, кто хотел. Он их и позвал. Он уже знал этих людей. И поэтому, когда, знаете, когда Он их позвал, он не ошибся. Я думаю, и сегодня Он сделает то же самое. Он потревожит ту душу, которая хочет быть с Ним. Позовет ее. И ты услышишь этот голос. Обязательно услышишь, когда он тебя потревожит, скажет, тебе надо идти к Иисусу. Тебе надо примиряться с Ним. Тебе нужно общение с Ним. Может, кого-то Господь так вот, знаете, постучит в твою душу, как он написано, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, к тому войду. И вечерить буду с ним, и он со мною. И может, твою душу Господь постучит, и у тебя будет большая борьба. И я тебе скажу, какая борьба у тебя будет. У тебя будет борьба вот какая. А как же дело с радостями и развлечениями? А я больше хочу всего сказать, у вас будет борьба вот какая. Вам нужно отказаться от греха. А вы скажете, ведь в грехе-то все и удовольствия, все и радости в грехе. Вот что держит сегодня вас. А я хочу сказать, как вы ошибаетесь. Давайте мы проанализируем некоторые. То, что влечет сегодня мир и считает, что это и есть радость. В этом и есть все счастье. Многие, вы знаете, что сегодня весь мир построен на обмане, на лжи. И говорят, как можно прожить, не обманувши. И находят даже в этом большое удовольствие, когда кого-то обманули, считают, вот в этом и все счастье. Когда человек обманул, и его не узнали, что он обманул, он и радуется. Так я вот хочу сказать, друзья, если человек согрешил, и после этого ему обманут, то он радуется не тому обману, а радуется, что просто не узнали, что он согрешил. Но от этого ему легче не стало. На сердце после каждого греха камень у него, как в Псалме 31 сказано о том, что когда я молчал, обветшали кости мои вседневного стенания, потому что день и ночь тяготела надо мной рука твоя. И в этом состоянии человек ходит и ищет счастья, радости, а его нету. Нет этой радости, нет этого счастья. От этого люди как раз таки начинают искать какое-то увеселение в спиртных напитках или в наркотиках, или еще в чем-то. Они ищут, чтобы как-то, знаете, заглушить свое беспокойство и найти смысл жизни, найти счастье, оно не получается у них. Друзья, и вот он выпивает, думает, в этом все счастье его. Ну скажите, разве это счастье? Когда у тебя радости нет, когда ты никому не нужный, когда ты напился, и тебя никто не понимает. Разве это счастье, когда ты делаешь то, чего ты сам бы никогда бы не делал на трезвую голову? Ты снял себе тормоза? От этого многие люди, особенно молодежь, сегодня считают великое счастье и, мол, и вся радость в том, когда находят они, попадают в сексуальную зависимость. И думают, что вот в этом и все, вот и большое счастье в блуде, в разврате. Разве это счастье, когда тебе придется признаваться перед своей девушкой или перед своим парнем, которым ты будешь сегодня жить, что ты, дорогое, честь свою потратил или потратила с блудницами, пьяницами или наркоматами, с каким-то прохожим человеком, который тебе потом в спину плюнул, оттолкнул тебя не нужно, ты считаешь это счастье, это радость? Разве не эта радость, когда ты открыто можешь человеку в глаза посмотреть и сказать, что ты сохранил или сохранила свою честность, что ты живешь свято, что принадлежишь ему, и у тебя нет раздвоений, у тебя нет кого-то на стороне, ты в глаза смотришь и радуешься тому, что Бог с тобой, и ты с ним. Вот в чем счастье, друзья, когда у тебя есть уверенность в завтрашнем дне, а не просто когда в похотях ты сегодня растратил свою жизнь, и в завтрашний день тебя пугает, как ты будешь решать вопросы те и другие, и может стыдно тебе даже согласие дать, потому что приходится признаваться в своем состоянии. Тайного нет ничего абсолютно, и ты носишь эту ношу греха, таишь ее, волочишь над собою, и тебе от этого тошно, и ты жить не хочешь. Разве в этом счастье? Настоящее счастье в Иисусе Христе, когда Он прощает тебе грехи твои. И вот я хочу сказать, сегодня Господь будет звать человека и зовет и тебя из этого греха, чтобы прежде всего простить тебе грехи твои. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Первое место Священного Писания я прочитал, где написано, позвал, кого хотел. Второе место Евангелия от Матфея, 11 глава, 28 стих. Иисус Христос говорит, придите ко мне все. Все без исключения, труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Если ты будешь с Иисусом Христом, Он снимет с тебя ношу греха, и ты захочешь тогда жить. И ты захочешь тогда славить Господа. И для тебя служение Богу будет не нагрузкой, а оно будет для тебя великим счастьем, великим благословением. Пусть Бог благословит тебя. Слово Божие говорит о том, что у тебя есть возможность сегодня быть с Иисусом. Завтрашний день не в твоей власти. У нас будет продолжаться еще общение завтра. И может быть, ты сегодня заглушишь призыв Иисуса Христа. Может, ты сегодня начнешь бороться против Господа, а завтра Он не будет тревожить твою душу. Вы знаете, сколько людей, которые обманулись в том, что да, я всегда помолюсь, всегда покаюсь. А потом не получается, никак не получается. Да потому что ты оттолкнул того, который любит тебя. И твое молчание – это отказ, а не просто, знаете, размышление, это отказ. А тогда, когда Господь стучит в твою душу, а ты молчишь и не открываешь свое сердце для Него, то ты отказываешь для Него. Мы сейчас будем молиться Господу. Я бы хотел спросить, может, в нашем собрании есть те, то сегодня бы желал бы свою юность соединить с Господом, кто желал бы сегодня быть с Ним. Может, это уже устал его звать, Господи, Ты прибудь со мной, Ты пойди со мною, Ты окажи мне милость. Может быть, сегодня нужно по-другому помолиться, Господи, я хочу с Тобою быть. Я хочу пойти за Тобой, открой мне этот путь, помоги мне понять его и идти за Тобою. Уверен, Бог не оттолкнет. Он ждет каждого человека, приходящего к Нему. В книге Откровения, в Евреям 3 главе написано, когда вы услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. И сейчас мы будем обращаться к Богу. Но я бы хотел, прежде чем мы будем обращаться к Господу, чтобы мы спели псалом, что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди. Почему ты не хочешь принять дар бесценный, Его благодать? Спеши теперь, или ночь застигнет тебя. Не жди беды. Не жди того состояния, когда тебе будет тесно. Тогда, когда ты будешь в большом тупике, когда тебя начнет враг мучить, сатана мучит тебя, когда ты будешь разочарован, когда ты будешь не раз обманутый, когда ты перечеркнет не раз твою жизнь кто-то, и ты поймешь, что ты никому не нужен. И вот тогда, как не нужно, как выброшено на свалку, как ссор, будешь тебя просить: «Господи, помилуй меня». Может, у тебя все хорошо. И самое хорошо, самый лучший вариант идти к Иисусу Христу, когда у тебя все хорошо, идти потому, что сердце твое полюбило Господу, вступать в союз Господу по любви. Но Он не оттолкнет тебя. Если ты сегодня попала или попала в беду, Он ждет тебя и говорит: «Придите ко мне, я успокою вас». Давайте мы споем псалом: «Что ты медлишь на грешном пути». И если есть таковые люди, которые желают сегодня примириться с Богом, пусть Бог благословит вас. Мы готовы вместе с вами помолиться. Вы пройдете сюда, и мы после этого помолимся Господу. Встанем для пения и молитвы.